Офицер повернулся в сторону бывшего верзилы Кида. «Тут принц твоим чекером интересуется. Откуда у тебя такое грозное оружие?» И чему-то усмехнулся. Гастор подошел, коротко кивнул принцу со своей высоты, словно в лоб собирался его поцеловать, и без лишних церемоний сообщил. «Собственно, никакого оружия и не было. Так, экспромт, мираж, магическая зарисовка. Надо же было предъявить что-то сверхубойное, грозное. Хорошо получилось, правда? Черная труба, тиканье. Впечатляет, по-моему». Семен вспомнил ярко-оранжевый, вовсе не черный ствол. «Магия, понятно». И согласно покачал головой. «Весьма и весьма впечатляет. Даже я почувствовал себя несколько неуютно. А чекер?» Гастор смутился. «Кота моего чеки зовут. Вот и ляпнул от волнения. Но ничего, сошло». «Жаль». Искренне огорчился Семен. «Очень бы мне хотелось свою охрану такой игрушкой оснастить. На всякий случай. Кстати...» Семен плавно повел рукой в сторону Хайка, терпеливо ждавшего своей очереди за спиной Семена Владимировича. «Это мой предсказатель. Ясновидящий, стало быть. Зачем его проверять? Я лично за него ручаюсь. Вот и шар его при мне». Семен похлопал рукой по сумке. «Предъявить? Только личные документы». Жестко ответил офицер. «Шар не надо». И шагнул к Хайку, безропотно протянувшего ему свой жетон. Офицер скользнул сканером по кругляшу, глянул на экранчик, после как-то странно посмотрел на Семена, отступил на шаг от Хайка и, пряча рубиновый глаз в специальную кобуру на поясе, офицер вежливо сказал. «Думаю, ваше высочество, что если у вас даже ясновидящие такие...» Он выделил голосом слово. «То вашей гвардии никакие чекеры не нужны». Коротко отдал честь, коснувшись пальцами фуражки, и отошел в сторону, пропуская принца и предсказателя мимо себя. Семен молча зашагал в ту сторону, куда раньше ушли все остальные пассажиры летуна, к небольшому кирпичному домику, встроенному в серую стену наподобие заводской проходной. Хайк догнал Семена и пристроился рядом, отойдя на приличное расстояние от оцепления. Семен не выдержал. «Хайк, кто ты такой?» Он смерил бородача подозрительным взглядом. «Как понимать заявление того полимента? Это в каком смысле, если у вас даже ясновидящие такие? Да все как-то к слову не приходилось». Хайк отвел взгляд в сторону. «То да сё, понимаешь ли, полимент он», уверенно заявил Мар. «Из спецподразделения. Несомненно. Ух, рожа продувная. А врал-то врал, что художник. Как ты там тогда говорил, что рыбак рыбака чует издалека? Вот дочуялись. Давай же его прикончим, а? Зайдем в домик и прикончим. Нафиг нам полимент в друзьях нужен? Даже и избранный». «Помолчи». Семен зажал медальон в кулаке. «Хайк, давай-ка выкладывай все на чистоту, а то тут всякие мнения есть». Семен не стал уточнять, какие. «Ох, как мне не хотелось бы!» Поморщился Хайк. «Но что поделать, раз ты так этого требуешь. Видишь ли, моя семья, клан вернее, он специализируется на особого вида работах, связанных с некоторыми опасностями и риском. И потому все мы с детства проходим особый курс обучения, боевого обучения. Можно поконкретнее?» Семен остановился, раздраженно поправил сумку на плече. «Вот не люблю я этого, вокруг да около. Говори прямо. Я из клана наемных воинов», — обреченно сказал Хайк. «Мастер по многопрофильному бою, если поконкретнее. Основная специализация – телохранитель. Клан наемных воинов? Тэк-тэк». Озабоченно пробормотал Мар. «Как же, слыхал. Спроси его, он случаем не из черепашьего мира». «Черепаший мир?» Семен легонько ткнул пальцем в грудь Хайка. «Черепаший», — грустно согласился Хайк. «Клан болотной черепахи, 12-й уровень обучения, отлучен от профессии за неустойчивость, за то, что художником хотел стать, за травки». «Мда, кончишь такого, как же», — резонно заметил Мар. «Он, небось, и от магии обучен обороняться. 12-й уровень из 14-ти. Это я, однако, погорячился. Однако беру свои слова назад, он бы нас самих в лепешку раскатал чуть что. Черепахи, они такие». «Ладно уж, черепах». Семен улыбнулся видя непонятное смущение Хайка. «Надо было сразу сказать, а то темнил. Чего тут такого? Наемный телохранитель, работа хорошая, нужная». И направился к домику. «Семен!» Хайк поравнялся с Семеном и, не глядя ему в лицо, продолжил. «Пойми меня правильно, я ведь сейчас никто. Применять свои умения мне запрещено уставом, если я не нанят на работу. Пусть я и отлученный, пусть, но устав никто не отменял. И на работу меня с такой меткой никогда не возьмут. Я обязан предупредить работодателя о своем отлучении. Не хотелось зря трепаться. Я избранный, и этого с меня достаточно. Можешь не сомневаться, я доволен своей судьбой. Что-то ты не очень весело это сказал». Семен открыл дверь и зашел в домик. «Что доволен своей судьбой? Как сказал, так и сказал». Вздохнул Хайк, заходя в дом следом за Семеном. Домик изнутри был абсолютно пуст. Голые цементированные стены, скамейки вдоль стен, чисто выметенный каменный пол, несколько высоких то ли дверей, то ли окон, наглухо задраенных толстыми цельнолитными стеклами. И никого, ни одного человека. Словно все пассажиры летуна испарились, едва вошли в дом. Второго выхода не было. «Куда народ подевался?» Семен растерянно обвел взглядом помещение. «Знаешь, очень похоже на зал ожидания. Только чего тут можно ожидать, непонятно». Семен присел на скамейку, похлопал возле себя рукой. «Хайк, присаживайся. Так говоришь, тебя никто на работу не возьмет с таким волчьим билетом?» «Не возьмет». Хайк сел, понуро уставился в пол. «Отлучение – это серьезно. Это навсегда. Правда, если бы кто меня все же нанял, тогда... тогда был бы шанс на пересмотр моего дела. Мар, нам нужен телохранитель?» Деловито поинтересовался Семен. «Твое мнение?» «Нахрен он нам сдался?» Сердито ответил медальон. «Зачем тебе второй защитник? Я твой телохранитель. Хочет путешествовать с нами. На здоровье. Пускай». «Конечно, не нужен. Я рад слышать, что ты такого же мнения, как и я». Согласно покивал Семен. «Хайк, мы тут посовещались и решили нанять тебя на работу». «Что?» В один голос воскликнули Мар и Хайк. «Большую оплату не гарантирую», – продолжил Семен, не слушая возмущенного верещания медальона. «Но зато у тебя появится шанс, как ты и говорил. Да и мне будет веселее. Кстати, ты можешь научить меня драться на мечах». Семен повернулся к Хайку. «Ах, вот оно что!» Сразу успокоился Мар. Хитрец какой! Профессионального учителя себе решил за недорого нанять. Так бы сразу и сказал, а то телохранитель. И пробурчав что-то совсем уж невнятное, умолк. «Во-первых, я не собираюсь использовать тебя как своего телохранителя или наемного учителя». Ровным голосом продолжил Семен, словно он и не слышал сказанных Маром слов. «А во-вторых, просто хочу освободить тебя от запрета на использование своего умения. Мы заключим договор, а после ты волен идти куда захочешь, если вдруг передумаешь быть со мной». «Ты это серьезно?» Хайк смотрел на Семена во все глаза. «Насчет работы. Но у меня нет рекомендаций. Я отлученный. Ты понимаешь, какую ответственность берешь на себя?» «Вполне серьезно». Семен пожал плечами. «У меня, между прочим, тоже нет рекомендаций. Ну и что с того? И плевать мне на это, что тебя отлучили. Какое мне до этого дело? Короче, тебе что нужно? Работа или сочувствие?» «Работа». Хайк встал. «Я согласен. Но прежде чем наш договор вступит в силу, надо сказать ритуальную фразу и сделать хотя бы символическую оплату. Назови себя. Скажи, что ты берешь меня к себе на работу и заплати мне монету. Неважно какую. Хоть медную». «Что ж». Семен поднялся с лавки. «Я, вор Семен, беру тебя на работу. По специальности». Семен побренчал золотом в сумке. Выудил оттуда монетку и протянул ее Хайку. Тот взял золотой, церемонно положил его в карман и,